Глава 4. Все должно быть маленьким и быстрым. Хоть шеф и сокрушался в свободное от эфиров и прочих мероприятий время, на практике дела обстояли не так мрачно. На тренингах и консультациях люди спрашивали у Балашова, как начать бизнес или оптимизировать уже существующий. И многие находили в его советах те самые недостающие звенья цепи, чтобы сдвинуть свое дело с мертвой точки, о чем красноречиво свидетельствовали новосозданные сайты, страницы в социальных сетях и благодарные отзывы. Я, пользуясь служебным положением личного пресс-секретаря, как-то полюбопытствовала. Геннадий Викторович, какие советы предпринимателям вы даете чаще всего? Он ненадолго задумался, а потом принялся расхаживать по кабинету. Люди не придают значения универсальным законам современности. Из-за этого не понимают очевидных вещей, блуждая, как слепые котята, по сложным лабиринтам бизнеса. В мире происходит эволюционный процесс, который затрагивает экономическую, политическую и культурную сферу, и называется он глобализацией. Расстояния, границы, рамки между государствами и людьми перестают существовать в их привычном значении. Сближение и слияние происходит на всех уровнях бытия. Человечество вступило в новую информационную эру, когда мечты становятся реальностью. Сегодня пользователь компьютера, обладая доступом в интернет, за считанные минуты или даже секунды способен получить исчерпывающий ответ на любой свой запрос. Изучение спроса и предложения, биржевые показатели, инновационных идей превратилось в простую игру с поисковыми системами, которым даже не нужно обучаться. Все в мире сближается и упрощается. Это важный и глобальный тренд. А с появлением социальных сетей бизнес-инструментарий расширился до безумия. Современный человек за неделю передает и принимает больше информации, чем среднестатистический житель эпохи Средневековья за всю свою жизнь. Глобальный мир – это бездонный океан новых возможностей. Поэтому почти всем предпринимателям, вне зависимости от того, каким направлением они занимаются, я даю один и тот же совет. Все должно быть маленьким и быстрым. Эта формулировка принадлежит маленькой девочке, которая участвовала в исследовании бизнеса будущего. Ученые часто используют метод опроса детей, поскольку те дают свежий, неожиданный и незаангажированный взгляд на взрослые проблемы. «Подождите, Геннадий Викторович, за вашей мыслью не угнаться», – перебила я шефа. «Давайте от неосязаемых суперсовременных тенденций вернемся к нашим вполне материальным задачам. Неясно, как использовать тренд глобализации человеку, у которого, к примеру, цветочный магазин. Быстро продавать маленькие цветочки?» Максимально упростить для своих клиентов процесс поиска, заказа и доставки цветов, освободить их от поездок в магазин и предоставив удобную многовариантную систему оплаты. Основной упор сделать на интернет, представительства и страницы в соцсетях. Цветочному магазину вовсе не обязательно располагаться в физическом пространстве с витриной и кассовым аппаратом. Современный человек, постоянно бегущий по своим делам, не всегда обладает временем пройтись по улице в поисках подходящего букета. Если думать о том, как применить принцип «маленькое и быстро» к обычному ларьку, то получится цветочный магазин на колесах, микроавтобус с соответствующим тюнингом и рекламой сайта компании, продающий цветы в любом районе города. Он имеет абсолютное конкурентное преимущество над стационарными точками продаж, поскольку перемещается в любое место большого скопления людей. Выставка, концерт под открытым небом, митинги, цветочное авто уже там, продает букеты. В Америке подобным образом организована продажа мороженого и йогурта. Разукрашенный веселый фургончик колесит по районам, привлекая детей радостной музыкой из выставленных наружу колонок. Скажите, какой ребенок устоит против такого соблазна? Геннадий Викторович, можно еще несколько примеров из бизнес-практики? Сколько угодно. Маленькая и быстрая аптека занимается круглосуточной доставкой на дом лекарственных препаратов. Маленький и быстрый супермаркет продовольственных товаров. Это только общие рекомендации. В каждом конкретном случае есть свои нюансы. Например, можно сузить ассортимент доставки до самых востребованных или, наоборот, эксклюзивных продуктов. Все зависит от специфики бизнеса. На тренингах я приводил пример проекта «Магазин в каждый дом». Продажа алкоголя – выгодное дело, но как найти своих потребителей, не открывая точки продаж? Предельно просто – установить холодильник с напитками прямо дома у покупателя. Собственный винный погреб на кухне. И чтобы сделать свое предложение убойным, не брать плату за его установку и использование. А на чем тогда зарабатывать? В чем бизнес? Записываю я идеи Балашова, чтобы подготовить программу для следующего тренинга. В В конце месяца объезжать клиентов и брать деньги за выпитое вино, которое, кстати, в домашнем магазине стоит дешевле, чем в супермаркетах. Выгода очевидная. Нет необходимости платить арендную плату за помещение. Даже за электричество платить не нужно. Вместо предпринимателя это сделает сам клиент. Таких холодильников в одном городе можно установить много. И стоят они не так уж и дорого. Дизайнеры и архитекторы, взяв на вооружение совет «маленькое и быстрое», ускорят свою работу и найдут новые заказы. Если начнут предлагать проекты при помощи одной-двух картинок, вместо сложно сочиненных предложений со слагательным наклонением, мы могли бы сделать для вас в стиле ампир или барокко неповторимый ансамбль, просто создать макет в программе Photoshop и выслать потенциальному клиенту. Дизайнер одежды, например, может использовать личные фото пользователей социальных сетей, буквально примеряя на будущего заказчика свои модели. Архитектор фотографирует здание и фотошопить фасад. Визуальная информация воспринимается легче аудиальной, а сделать картинку значительно проще, чем разработать план здания. Витрины магазинов тоже могут приносить прибыль. Площадку можно продавать под рекламу. Маленький и быстрый бизнес. Это всего лишь общие рекомендации, Полина. К бизнесу, как к войне, невозможно подготовиться по прошлым сражениям. Нужно импровизировать. Вот взять тебя, Полина. Ты быстро пишешь книги. И у тебя это здорово получается. Но ведь ты не можешь подготовиться к этому заранее. Скупой на комплименты шеф вдруг расщедрился на теплые слова. Спасибо, Геннадий Викторович. Творчество вообще сложно планировать. Как и бизнес в нашей безумной, нищей, обложенной непомерными налогами стране. Но даже невозможное становится возможным, если помнить, в современном мире востребовано все, что быстро, удобно и выгодно. Создавая предприятие или начиная дело, люди по той или иной причинам теряют из виду главный смысл бизнеса – деньги. Думают о коллективе, теряют ему времени на корпоративах, клубах, в банях, играют в названия, переименовывая продукт или услугу, борются за статус в группе, доказывая себе и остальным свое право на кресло с кожаной обивкой. Но в результате всех этих действий прибыль не появляется. Деньги не придут сами собой и не постучатся в двери офиса. Клиентам не важно, в каком кабинете вы сидите и насколько дружный у вас коллектив. Их интересует, насколько товар выгоден им, удобно ли его заказать и как скоро его доставят к ним домой. Три принципа современного малого и среднего бизнеса – это дешевле, лучше и быстрее. На месте многих директоров фирм я бы распечатал эти три слова и повесил на самом видном месте – дешевле, лучше, быстрее. А в идеале – бесплатно, круто и моментально. Facebook и YouTube уже в телефоне.